странно. Поселиться в таком месте на зиму, — сказала Эмили. Да, есть в этом что-то необычное, но, с другой стороны, это даже логично. Мы, живущие здесь, часто тоскуем по солнцу, жаркому климату. Нас манят качающиеся ветви пальм. Так и живущих в Австралии или в Южной Африке влечет наше старомодное Рождество со снегом и морозом. Интересно, — подумала про себя Эмили, — который же из них сказала ему это? Она-то считала, что нет никакой необходимости хоронить себя в деревне среди болот для того, чтобы встретить старомодное Рождество со снегом и морозами. Несомненно, мистер Рикрофт не видит ничего подозрительного в выборе дамами такого зимнего курорта. Однако, — продолжала размышлять она, — это вполне естественно для орнитолога, занимающегося еще к тому же криминологией. По-видимому, Ситтафорд — идеальное место для мистера Рикрофта, и он не может и допустить, что оно для кого-нибудь может быть неподходящим. Они медленно спустились по склону холма и шли уже по дороге. «Кто живет в этом коттедже?» — вдруг спросила Эмили. «Капитан Вайт, инвалид. Боюсь, не слишком общителен. Он был приятелем капитана Тревельяна?» «Ну, во всяком случае, не близким другом. Тревельян просто время от времени наносил ему визиты. Да, Вайет и не очень-то привечает посетителей. Угрюмый человек». Эмили молчала. Надо было изыскать возможность посетить угрюмого капитана. Она не собиралась упускать кого-либо из своего поля зрения. Тут она вспомнила еще об одном участнике спиритического сеанса. «А что вы скажете о мистере Дюке?» — спросила она. «О мистере Дюке? Ну да, кто он такой?» «Хм...» — замялся мистер Рикрофт. «Этого-то никто и не знает». «Вот удивительно!» — сказала Эмили. «Собственно, в сущности, это не так», — сказал мистер Рикрофт. «Видите ли, Дюк вовсе не какая-нибудь загадочная личность. Я бы сказал, загадка только его положение в обществе. Не поймите меня превратно. Вообще-то он исключительно хороший человек», — поспешил добавить он. Эмили молчала. «А вот и мой коттедж», — сказал мистер Рикрофт, и после некоторой паузы предложил. «Не окажете ли честь зайти, освидетельствовать?» Они поднялись по тропинке и зашли в дом. Интерьер был необыкновенен. Все стены заставлены книжными полками. Эмили переходила от одной к другой, с любопытством читая названия книг. Тут были и оккультные науки, и новейшая детективная литература, но более всего трудов по криминологии и описаний всемирно известных судебных процессов. Книги по орнитологии занимали сравнительно небольшое место. «Все это восхитительно», — сказала Эмили, — «но мне пора возвращаться. Наверное, мистер Эндерби уже поднялся и ждет меня. Собственно, я еще и не завтракала. Мы договорились с миссис Куртис в половине десятого, а сейчас почти 10. Я страшно опаздываю, и все из-за того, что с вами было так интересно, и вы проявили такое участие ко мне». «Рад помочь», — пробормотал мистер Рикрофт, когда Эмили одарила его своим очаровательным взглядом. «Можете рассчитывать на меня. Мы с вами теперь сотрудники». Эмили протянула ему руку, и он ощутил ее теплое пожатие. «Так прекрасно, когда есть на кого положиться», — сказала она, повторив фразу, в эффективности которой имела возможность так быстро убедиться. Глава 17. Мисс Персе Хаус. Когда Эмили вернулась, яичницу с беконом уже подали, и Чарльз ждал ее. Миссис Куртис все еще волновалась по поводу беглого каторжника. 2 года уже прошло с последнего побега, — сказала она. 3 дня тогда искали. Около Мортон-Хэмпстеда нашли. — Вы думаете, и этот пойдет туда? — спросил Чарльз. Местные толки отвергали подобное предположение. Они никогда не идут по этому пути. Все сплошная вересковая пустошь, а если выйти из нее, только небольшие городишки. Нет, скорее всего, он направится к Плимуту. Но раньше, чем он доберется туда, его схватят. «Можно бы найти хорошее убежище среди скал, по ту сторону Тора», — сказала Эмили. «Вы правы, мисс. И убежище есть. Оно называется пещера Пикси. Это расщелина между скал, такая узкая, что даже трудно себе представить. Но внутри она расширяется. Говорят, кто-то из людей короля Карла скрывался в ней 2 недели, а служанка носила ему с фермы еду. Здесь, вероятно, имеется в виду Карл II, 1630-1685, в лице которого была восстановлена упраздненная английской буржуазной революцией королевская власть и династия Стюартов. «Я должен заглянуть в эту пещеру Пикси», — сказал Чарльз. «Вы удивитесь, сэр, как трудно ее найти. Многие, приезжающие летом на пикники, ищут ее целыми днями и не находят. Ну, а уж если вы найдете ее, обязательно бросьте булавку на счастье». «А что?» — сказал Чарльз, когда они с Эмили после завтрака прогуливались в саду. «Что, если мне отправиться в Принстон? Поразительно, как удачно все складывается, когда тебе хоть немного везет. Вот я начал с обычного приза за футбольный конкурс и не успел еще разобраться, где я, как натыкаюсь на сбежавшего уголовника и убийцу. Чудеса!» «А как насчет фотографирования коттеджа майора Барнаби?» Чарльз посмотрел на небо. «Хм», — произнес он, — «пожалуй, скажу, что погода неподходящая. Мне надо крепко держаться за свой повод и оставаться в Ситтафорде по возможности дольше, а перспективы становятся совершенно неясными. Я надеюсь, что ты не возражаешь, что я послал в газету интервью с тобой?» «Что ты? Конечно, нет», — машинально ответила Эмили. «И что я тебе наговорила?» «Да обычные вещи, которые интересны людям», — сказал мистер Эндерби. «Наш специальный корреспондент встретился с мисс Трефусис, невестой Джеймса Пирсона, который арестован полицией по подозрению в убийстве капитана Тревельяна. Затем мой отзыв о тебе, как о красивой и благородной девушке». «Спасибо», — сказала Эмили. «С короткой стрижкой», — продолжал Чарльз. «Что ты этим хотел сказать?» «То, что у тебя короткая стрижка». «Ну, это верно», — сказала Эмили, — «но зачем об этом упоминать? Читательниц такое всегда интересует», — сказал Чарльз Эндерби. «Это было прекрасное интервью. Ты не представляешь себе, как трогательно, чисто по-женски ты говорила, что не перестанешь бороться за своего жениха, хотя бы против него ополчился весь мир». «Так и сказала?» — спросила Эмили, слегка морщась. — «А ты против?» — озабоченно поинтересовался мистер Эндерби. — «О, нет», — сказала Эмили. — «Развлекайся, дорогой». Мистер Эндерби с недоумением взглянул на нее. —